Глава третья. Леся. Вот она, значит, он еще и Эдичек. Да там кобелиная натура на всю прибрежную зону. Я грустно хихикнула. Кто бы сомневался, что такой красивый мужчина будет блядствовать. Какой Эдичка, ты кто вообще? Хорошего вечера вам, улыбнулась Миша, проходя мимо Голубков. Лесь, подожди. Я решила не мешать воркующей парочке и скрыться в каюте, где мы с подругой оставили свои вещи. Здесь мне все понятно, а я на секундочку подумала, что он нормальный, даже поговорить пришел, поддержать. А оно вон что, такой же бабник, как и... Эх, да ну его. Забравшись в каюту, защелкнула дверь на замок и устало завалилась на кровати. Мне нравилась эта комната. Небольшая, с одним шкафом, собственной ванной, комнатой и кроватью, по бокам которой стоят маленькие тумбочки. Идеально для морского отдыха. Все равно весь день проводится на палубе или у бассейна, а здесь внутри все самое важное для ночлега. Перевернувшись на живот, я подползла к иллюминатору, наполовину скрывающимся под водой. Во второй половине было видно небо и закат солнца. Я зажмурилась, довольно улыбаясь и подставляя лицо лучикам солнца. Ну и что, что в каюте? Все равно приятно. Вечерние закаты — это моя слабость. Нужно будет как-то выбраться в свой выходной на морской вокзал. Там удивительные закаты. Мне уже доводилось видеть их раньше, когда мы с Кариной приезжали на отдых, а сейчас и времени-то нет. Обязательно исправлю эту оплошность. Я вздрогнула от неожиданного стука в дверь. «Лесь, открой, пожалуйста». «Михаил?» — удивилась я, совсем не ожидая его визита. Поднялась с кровати и только сейчас поняла, что до сих пор щеголяю в купальнике. Бросила свой взгляд на одежду и наспех натянула шорты. Отбросила волосы за спину и только после этого открыла двери гостю. «Извини», — произнес он, протягивая высокий стакан с латте. «Спасибо», — забрала свой напиток, соприкасаясь с мужскими пальцами. «Эдик». «Фу, не называй меня так, Лесь». «А, извини, это, наверное, для избранных». «Нет никаких избранных. Эта дура перепутала меня с каким-то мужиком. Я понятия не имею, с кем она тут зависала». «Тогда позволь мне узнать, что она делает на этом празднике. Вроде бы Егор снял яхту для гостей». «Снял. А девица из рабочего персонала и, видимо, ранее на другой тусовке успела зависнуть с каким-то Эдиком. Дура». Я хихикнула, прикрывая рот ладонью. «Смешно тебе? А я нервничай. Я, между прочим, с рабочим персоналом своим не сплю». «В смысле своим? Это твоя яхта? Я что-то упустила?» «Ничего особенного. Пойдем на палубу, или ты меня хочешь пригласить в свою каюту?» «А тебя так часто путают? Ну, не знаю, может, ты переспал с половиной города?» «Может. Пойдем?» Я посмотрела на кровать и вздохнула. «Пойдем. Надеюсь, больше никто не прицепится». Мы вышли на палубу и снова расположились на мягких диванах. Я отметила, что отсюда куда лучше виден закат, и то и дело смотрела, как круг солнца опускается в воду. Невероятно красивое зрелище, а еще и с любимым напитком. Оказывается, сегодня чудесный вечер. «У вас, мужчин, наверное, разговоры только о том, кто кого да как трахал, сколько раз за ночь было и в какой позе и на какой поверхности». «Нет, обычно мы это не обсуждаем». «Да уж, я заметила», — хмыкнула я и, обхватив губами трубочку, потянула любимый латте. «Ой, Матвею иногда рот не закрыть, он без баб...» «Извини», — он бросил на меня виноватый взгляд и продолжил. «Он без женщин вообще жить не может». «Понятно. На вас глядя, вы все не можете жить без женщин. Ты так-то тоже вчера мне это наглядно показал». «Извини, я правда подумал, что ты это...» «Шлюха, ага. На мне же написано». «Нет. Ты как раз совсем на них не похожа, но я все равно тебя хочу». Я бросила на него взгляд и тут же закатила глаза. «Хорошо, что не знает, как мое тело на него реагирует». «Пойдешь со мной на свидание?» «Нет». «Нет? Почему?» «Ты пользуешься услугами экскорта. Зачем я тебе? И зачем мне ты?» «Понравилась ты мне». «Миш, я пойду отдыхать. Немного устала за эти дни». «Позволь проводить тебя». Я поднялась с сиденья и обернулась к мужчине, который, кажется, так и желал завалить меня на лопатки. «Тебе здесь ничего не светит», — прошептала я, слегка склонившись над ним. Он прищурился и, улыбнувшись, приблизился к моему лицу. «Это мы еще посмотрим». И он резко усадил меня к себе на колени, и пока я пыталась понять, что произошло, Миша прижался к моим губам в страстном поцелуе. Языком раздвинув губы, проник в рот и принялся жадно, но в то же время очень волнующе целовать меня. Я поддалась и ответила, ощущая по позвоночнику толпу мелких мурашек, напоминающих легкий удар током. Прогнулась в спине, желая быть ближе к его телу, и чувствуя, как между ножек запульсировало и стало жарко. Мне хотелось, чтобы он коснулся меня там и позволил получить свое наслаждение, но говорить об этом я не собиралась. Мужская рука прошлась по позвоночнику и спустилась как раз на поясницу под поясом шорт. Дыхание перестало хватать, и я, не сдержавшись, простонала ему в рот. Миша губами прикусил мою губу и прижал меня ближе к своему телу. Грудью коснулась его груди и натянулась от напряжения, как струна на гитаре. Втянула воздух через рот и лбом уткнулась в его лоб. «Мне мало, гадюка, ты такая вкусная». «Но ты Бармалей», — хмыкнула я, находясь все еще на грани. Мне так сильно была нужна разрядка, что я готова была сбежать в ванную, лишь бы ее скорее получить. Но не могу же я довериться сейчас мужчине. «Ох, нихера себе тут картина вырисовывается!» — услышала я за спиной голос Матвея и посмотрела в глаза Миши. «Господи, какой же позор!» Резко поднялась с него и, ощущая себя последней дурой, быстро сбежала вниз, желая спрятаться в своей каюте и не выходить оттуда до самого утра. «Какого хера вы вышли, придурки?» — услышала напоследок и захлопнула двери. «Мне нужен душ, холодный и много, чтобы хоть как-то смыть с себя чувство стыда. Допрыгалась, идиотка. Теперь все будут думать, что я шлюха». Заперев двери на замок, я ощутила себя какой-то беженкой. Снова закрылась в каюте, не желая никого видеть. Сбросила с себя вещи и пошла в душ, где с удовольствием включила прохладную воду. Упругие струи тут же рухнули мне на голову, и я, прикрыв глаза, едва не разрыдалась. И только моя сила воли не позволила мне пустить слезу. «Сама дура виновата. Нечего давать слабину перед красивыми мужиками. А теперь все его друзья будут думать, что я шлюха, с которой можно вот так поиграться и забыть. Черт!» Отыскала на полочке новую мочалку и, выдавив на нее небольшое количество геля, принялась натирать свое тело. Я хотела как можно лучше смыть с себя его запах, его прикосновения и воспоминания. И не потому, что мне это не нравилось. Наоборот, я очень возбуждена от ласк Миши, но мне этого не нужно. Я не хочу страдать по такому мужчине, и уж тем более после вот таких вот ситуаций ощущать себя грязной. Пусть развлечение ищет у эскортниц. Смыв с себя всю пену, я еще некоторое время стояла под прохладной водой, пока не поняла, что такие купания могут вылезти мне боком. Закрыла кран и выдохнула. Мне нужно просто успокоиться и дождаться утра, чтобы поскорее отсюда сбежать. Обмотавшись полотенцем, вышла из душевой, как вдруг услышала стук в двери. «Лиська, открывай, это я!» — раззвучал голос Блонди, и я расслабилась. Открыла дверь, пропуская ее в комнату. «Ты не ревела?» — участливо спросила она, заглядывая мне в глаза. «Еще чего, из-за мужчины я?» «Правильно, подружка, иди ко мне». Карина обняла меня, и я с удовольствием ей ответила. «Не обращай внимания на них, просто Матвей не умеет держать язык за зубами». «Да ну!» — отмахнулась я и отстранилась от Карины. «Просто теперь все думают, что я девица легкого поведения». «Кто это так думает? Ты чего?» «Да все, друзья ваши». «Пусть только попробуют», — пригрозила подруга, подняв вверх кулак. «Да ладно тебе, все и так знают, что Миша спит с первой попавшейся». «Вот и про меня так будут думать. Кстати, вчера ночью у бассейна это был он». «Ты серьезно?» «Да, и тут снова он». «Тебе нравится Миша?» Я пожала плечами и присела на кровать, обняв себя руками. «Да ладно, правда? Подружка, ты должна взять его в оборот. Да, он любит баб менять, как перчатки, но это потому, что он не влюблен, а ты можешь покорить его сердце». «Карин, я и в оборот? Схрена ли?» «Нет, подруга, ты меня знаешь, я за мужиками бегать не буду», — хмыкнула я и потянулась за своей одеждой. «Тю, а когда это я бегала за ними, чтоб тебе такое предлагать?» «Тогда о чем ты?» Карина коварно улыбнулась и, присев рядом со мной, в предвкушении облизнула губы. «Судя по Мише, он очень увлекся тобой. И это не только похоть. Он целый день от тебя взгляд не отводил. Так сделай же так, чтобы он влюбился в тебя. Не знаю, флиртуй с ним, кокетничай. Но и дай понять, что ты только ты и никто больше». «Кариш, такие люди не меняются, и им всегда будет мало одной женщины». Карина вдруг громко захохотала и тут же смущенно прикрыла рот ладошкой. «Прости, но ты сейчас вообще не права. Ты посмотри на моего мужа». «Да уж точно. Просто твой Егор так тебя любит, что я вовсе и забыла, каким он был раньше. Я, конечно, тебя не заставляю, тут все только от тебя зависит. А еще вариант, будь собой и понаблюдаем за Мишей со стороны. Блонди, ты так говоришь, словно между нами уже любовь длиной в жизнь. А я все еще по-прежнему свободная девушка. Ладно, но все же присмотрись к нему. А ты что, пришла меня пожалеть? Я улыбнулась и натянула на голое тело майку. Не пожалеть, а поддержать. Но я сейчас убегаю, и эта комната полностью в твоем распоряжении. И ты можешь привести сюда мужчину, — коварно улыбнулась подруга, на что я хихикнула, поддерживая ее шутку. А меня муж ждет в нашей каюте. Без обид? Шутишь, ты замужняя девушка, тебе и с мужем спать в одной кровати. Только утром меня не забудь. Не забуду. Люблю тебя. Она чмокнула меня и прошла к выходу. И я тебя. Жаркой ночи, — поиграла бровями, вызывая очередной смех у подруги. Оставшись одна, я натянула шорты и закрыла дверь на замок. На улице уже совсем стемнело, и мне стало скучно. Покопалась в телефоне, удивляясь, что на яхте есть личный Wi-Fi. Казалось бы, мы в море и такая цивилизация. Хотя удивляться уже нечему. Это очень круто, что мы идем в ногу со временем. Но в то же время и как может быть сложно, окажись мы без этих привилегий. Эх, ладно, все равно ничего толкового в интернете не напишут. И книги с собой нет, чтобы почитать и время чем-то занять. Промучившись еще полчаса на кровати, я решила пойти на палубу подышать свежим воздухом. Надеюсь, уже никого нет, и я смогу спокойно посидеть в тишине. К тому же сегодня еще и полнолуние, красота. Зная, что в море ночью может быть прохладно, я захватила с собой плед и тихонько вышла из каюты. Прошлась по палубе и, минуя бассейн, присела на диванчиках у самой кормы. Ветер действительно оказался прохладным, и я сразу же накинула на плечи плед. Тишина, нарушаемая легкими волнами, бьющимися о палубу, редкий крик чаек и красивая лунная дорожка на воде. Люблю я такую атмосферу, когда мыслями и душой принадлежу самой себе. Сейчас бы чаю. «Миш, давай не здесь, пойдем в каюту, а?»